полночь выяснилось, что зомби в отдыхе все-таки нуждаются. Безмолвный отряд, в течение всего марша не издавший ни звука, остановился у небольшого леска из покрытых фиолетовым мхом обрубков колонн, увенчанных редкими пучками оранжевой щетины. Их командир впервые за все это время подал голос, отдавая несколько коротких команд. Прозвучавшие слова оказались первыми и единственными, и в полнейшей тишине отряд с почти механической синхронностью разбрелся по лесу, распределяясь по трое под деревьями обрубками. Зомби ночевали сидя, усаживаясь вплотную к колоннам деревьев, и явно старались как можно плотнее прижаться к ним спиной, а плечом к плечу соседа. Едва закончив приготовление ко сну, они надевали противогазы, закрывали глаза и более не подавали признаков жизни. Спустя 5 минут отряд уже спал, лишь 4 часовых медленно бродили среди деревьев, напоминая бездушные заводные куклы. Березов для надежности выждал еще полчаса. Пора, темнее уже не будет, да и путь назад предстоит непростой, а с погоней за плечами тем более. Он снял противогаз и аккуратно сложил его в противогазную сумку. Затем извлек из кармана эластичную повязку Раса с филином в кармашке и надел ее на голову, убедившись, что метаморфит плотно прилегает к затылку. Ночная темнота погруженного во мрак леса тут же вспыхнула красными пятнами тепловых сигнатур живых тел. Иван осмотрелся. Помимо зомби, других существ на окраине леса не было, за исключением вездесущей фиолетовой синьки. Вероятно, при их приближении зверье ушло вглубь леса, потому что где-то там, довольно далеко, филин показывал множество жизненных форм. А ведь лаванда и тут не ошиблась. Радиус действия метаморфитов существенно возрастал по мере приближения к эпицентру. Ну что ж, тем лучше. Это облегчает задачу. Березов достал нож и, стараясь производить как можно меньше шума, отрезал от своей камуфляжной куртки полосу ткани и тщательно перемотал кулак с зажатой в нем ариадной. Так будет надежнее. Затем он снял со спины автомат и коротким отработанным движением свил ружейный ремень в короткую петлю, затянутую на левом предплечье. В результате 9А-91 оказался надежно закреплен на левой руке, оставляя возможность при необходимости свободно манипулировать правой. Вот теперь можно работать без шума и с определенной степенью свободы хотя бы одной руки. Главное — сделать все быстро. Капитан аккуратно выпал со своего убежища среди кустов обрубков и осторожно двинулся к опушке леса, обходя плывущие аномалии. Приблизившись на предельно безопасное расстояние, он взял на прицел голову ближайшего часового и замер, выбирая наиболее благоприятный момент. Пуля должна гарантированно и мгновенно разрушить мозг, чтобы зомби умер прежде, чем остальные почувствуют его смерть. Если теория единого псиполя верна, даже малейшая грубость в исполнении неизбежно повлечет за собой немедленное пробуждение всего отряда, а это минимум провал. Максимум, и так понятно, что именно. Березов не спешил. Невидимка надежно скрывает его от любых приборов и органов чувств. Главное, не попасться на глаза. А сейчас темно. В реале вообще очень темные ночи. Ни звезд, ни луны. Незримые границы не пропускают яркий свет, и даже солнечные лучи рассеиваются по всему небу из яркого потока в равномерное и немного тускловатое свечение. Спустя 7 минут часовой, медленно бродящий среди спящих, оказался в каком-то десятке метров от дульного среза 9А-91. Для профессионала из Альфы это расстояние детское даже в кромешной тьме, не говоря уже о четком отпечатке головного мозга цели, транслируемого филином по зрительным нервам глаз. Иван плавно и уверенно нажал на спусковой крючок. Короткая бесшумная очередь из 2 патронов безошибочно достигла точки прицеливания, и тяжелые 9-миллиметровые пули превратили мозг часового в рваные ошметки. Зомби умер прежде, чем его тело потеряло равновесие. Березов бесплотной тенью скользнул дальше, и спустя 30 минут следующая очередь, неслышная в тишине погруженного в ночь леса, уронила на землю 2-го часового. На оставшихся 2 противников он не пожалел еще 10 минут, что позволило убрать их так же чисто. Убедившись, что никто из зомби не проснулся, Иван, не производя лишнего шума, заменил опустевший на треть магазин и в низком полуприседе скользнул вглубь леса. Разыскать лаванду ему удалось не сразу. Свою преграду она уже успела снять, скорее всего, сразу после того, как попала под зомбирование. В стандартном камуфляже с противогазом на голове женщина мало чем отличалась от остальных зомби, тем более в практически кромешной тьме. Березов обнаружил ее сидящую у одного из деревьев обрубков плечом к плечу с ферзем и командиром отряда зомби. Худенькая лаванда не доставала плечами до дюжих мужиков и немного выпадала из этого живого треугольника. «Жаль, что противогаз не позволяет заткнуть ей рот», — поморщился Березов. «Придется действовать быстро, а бежать еще быстрее». Он забросил за спину автомат и, осторожно взяв Машу за плечи, медленно потянул на себя, вытаскивая из группы спящих. Иван уже держал ее на руках, когда глаза лаванды открылись, и она безразличным взглядом посмотрела на него сквозь мутный от оранжевой пыли лицевой щиток противогаза. «Тсс!» — тихо прошипел Березов, подавая ей знак молчать. «Это я, Иван, радиопозывной «Туман». Вы узнаете меня? Не отвечайте. Я пришел за вами. Молчите, пока не выберемся из леса». Лаванда молча смотрела на него, не произнося ни слова. Казалось, слова капитана, как и само его присутствие, ее нисколько не интересуют. «Хорошо, пусть хотя бы так. Если она будет так же послушно идти за ним, как шла за ферзем, он попытается к утру вывести их из красной зоны. Теперь нужно разобраться с Салмацким». Иван убедился, что лаванда неподвижно стоит на месте, подобно истукану, и обернулся к ферзю. Небольшой рюкзак, содержимое которого столь сильно интересовало рентгена, одновременно являясь для Березова доказательством невиновности, все еще был у Салмацкого на спине. Стало ясно, что снять его с ферзя, пока тот жив, и при этом не поднять тревоги, абсолютно невозможно. Бывший командир особ навалился на рюкзак всем телом, плотно прижимая его к замшевому стволу деревянной колонны. Стрелять, пусть даже в голову, явно не стоило. Пули, пробив череп, угодят в дерево, и эти вибрации могут разбудить третьего зомби. Оставался лишь один вариант. Березов достал нож и беззвучно скользнул к ферзю. Внезапно стоящая за спиной лаванда издала истошный вопль и бросилась ему на спину, пытаясь вцепиться ногтями в горло. Иван рефлекторно сработал против запрыгнувшего сзади противника, бросая женщину через себя, и попытался подхватить ее, но было уже поздно. Зомби мгновенно пробудились и вскочили на ноги. Ферзь и их командир одновременно рванулись к Березову, нанося удары, а рухнувшая на землю лаванда вцепилась ему в ноги, словно африканский питон на охоте, изо всех сил пытаясь не дать ему двигаться. Ивану удалось уклониться от атаки командира, но в следующую секунду ферзь сходу врезался ему в грудь, и Березов полетел на землю. Сгруппировавшись, он сделал все, чтобы не упасть на висящий за спиной автомат, и смягчил удар от падения. Едва коснувшись земли, Иван мощным рывком освободил ноги из захвата лаванды, но Салмацкий успел воспользоваться этой заминкой. Он всем телом навалился Ивану на грудь и с размаха нанес сильный удар, целя кулаком в подбородок. Березов среагировал немедленно. Он резким движением шеи убрал голову с линии атаки, одновременно подставляя под летящий кулак лезвие ножа. Ферзь ударил в клинок, глубоко вспарывая себе руку, и глухо взвыл. Видимо, это оказалось слишком болезненно даже для притупленных чувств зомби. Березов отработанным приемом вывернулся из-под Салмацкого, сбрасывая его с себя, заблокировал атаку командира отряда зомби и хлестким ударом в подколенный сгиб вывел его из равновесия. Потом вскочил на ноги и в коротком поединке ножевыми ударами опрокинул нескольких зомби, оказавшихся рядом. Молниеносным движением Иван вогнал нож в ножны и рванул из кобуры АПС, но в следующий миг острая боль вгрызлась в икроножную мышцу, заставляя его припасть на колено. Оказалось, что лаванда, все это время лежавшая на земле, улучила момент и, стянув противогаз, вцепилась ему в ногу зубами. Березов коротким ударом пистолетной рукояти по голове отшвырнул ее от себя и в упор выстрелил во вскакивающих с земли ферзя и командира зомби. Пули швырнули их обратно на землю, и в этот момент вдруг загрохотали выстрелы. Иван стремительным броском рванулся в сторону ближайшего дерева, стремясь уйти от пуль, выполнил несколько перекатов и, вжавшись в землю, пополз в темноту так быстро, как только мог. Позади него командир зомби, не обращая внимания на полученную пулю, уже стоял на ногах и коротко выкрикивал односложные команды, направляя своих подчиненных в погоню. Судя по отрывистым фразам, доносившимся до Березова, они стремятся захватить его в клещи и окружить до того, как Иван сможет удалиться достаточно далеко. «Черт!» — скривился Березов. «Попался же грамотный на мою голову. Ползком не уйти!» Он ткнул АПС в кобуру и сунул руку в гранатный подсумок. Боевых гранат не было, зато нашлась заря-2, что он собирался отдать медведю еще там, в желтый, перед самым появлением зомби. «Тоже подойдет!» Иван поднялся на корточки, быстро надел противогаз, чтобы хоть как-то защитить уши, и с силой швырнул легкий цилиндр в сторону зомби. Закрыв глаза и зажав уши ладонями, он дождался взрыва и, стараясь не обращать внимания на болезненный звон в голове, быстро побежал в ночную тьму, обходя подсвеченные рядные аномалии. Спустя час, убедившись, что зомби прекратили погоню, он нашел стоящее у самой границы ядовитого газового облака дерево обрубок, окруженная толстыми спицами кустарника, покрытыми мхом, и устроился на ночлег. Подражая зомби, он сел вплотную к дереву и прислонился к нему спиной, зажав в руки АПС. В качестве страховки Березов соорудил из автоматного ремня подобие растяжки, к которой прицепил пару магазинов, и натянул ее посреди кустарника со стороны наиболее опасного направления. Если кто-то полезет через кусты, пока он будет спать, то магазины загремят друг от друга. Это не ахти как громко, но вполне хватит, чтобы успеть проснуться и выстрелить в упор. В боевых условиях, когда на карту поставлена твоя жизнь, расслышишь и не такое. Засыпая, Иван пожалел, что у того бандита, что подарил ему АПС, не нашлось с собой его бесшумной модификации. Она была бы сейчас очень к месту, ведь надо еще вытащить отсюда лаванду и этот чертов рюкзак Салмацкого. Нахрапом не получилось, стало быть, необходим более серьезный план действий.